Иногда они просыпались посреди ночи, и жестокая тишина, бывшая верной спутницей бессонницы Кристофера, наполнялась чтением сутр, которые, казалось, были лишены смысла. Замерзший лунный свет, шедший из безоблачного неба, скользил по их застывшим фигурам. Несколько раз Кристофер видел, как посреди ночи просыпался лама и начинал ходить взад, вперед, то скрываясь в тени, то появляясь из нее, словно человек, не выносящий неподвижности. Он спал мало, но по утрам никогда не выглядел усталым или раздраженным. Как-то ночью он подошел к тому месту, где лежал в темноте связанный Кристофер. «Мне жаль, что вас приходится связывать», — произнес он. «Но у меня нет выбора. Я знаю, что вы хотите убить меня. Вы должны отомстить за мальчика и доктора. Так как вы не понимаете, и вас нелегко заставить понять, к вам приходится применять превентивные меры. Мне жаль. Неужели сложно было задержаться, чтобы спасти мальчика? Ну, вы потеряли бы день или два. Мы торопились. Мы и сейчас торопимся. А если я отстану, вы тоже убьете меня? Вам не позволят отстать». Его голос словно рисовал в тишине странные словесные узоры. Такие слова, как «выбор», «понять», «превентивный», «позволят», были звеньями тонкой цепи, которая все крепче затягивалась вокруг Кристофера. «Но если я упаду и получу серьезную травму, что тогда?» «Тогда они понесут вас. Я не допущу, чтобы вам был причинен вред». Их проинструктировали соответствующим образом. Кристофер вспомнил его слова, сказанные в Калимпонге. «Вы священны, не заставляйте меня дотрагиваться до вас». «А как насчет вас?» — спросил он. «Я здесь для того, чтобы убедиться, что они выполняют полученные указания». «Когда я увижу Уильяма?» Монах покачал головой. «Это решать не мне», — ответил он. «Ну, хотя бы скажите мне, что он в безопасности». «Да, он в безопасности. Точнее, он был в безопасности, когда я последний раз видел его. Милостью повелителя Ченрези, он все еще в безопасности». «Где он?» — резко спросил Кристофер. «Куда вы ведете меня?» «Мы идем в Доржела?» Монах протянул голую руку и коснулся щеки Кристофера. «Вы словно ребенок», — произнес он. «Ребенок, который не может заснуть. Вы не ответили на мой вопрос». «Разве?» — бросил монах и встал. И ушел в темноту, тихую и напряженную, ждущую рассвет. Их путешествие длилось 6 дней. Кристофер пытался определить, где они находятся, но бесполезно. Конечно, ориентиров хватало. Вдали высились пики Каченчанга, Чомбу, Панхунри и Чомолхари, то появлявшиеся в поле зрения, то исчезавшие из виду, когда их закрывали более низкие, но и более близкие глыбы скал и льда. Но по мере продвижения вперед становилось все тяжелее узнать даже прежде знакомые ему пики. Кристофер никогда не видел их под таким углом и большую часть пути пытался отличить один пик от другого на основании высоты и географического положения. Словно пытаясь совсем запутать его, горы, казалось, начали играть в какие-то сумасшедшие игры и маскироваться. То один пик надевал на себя корону из облаков, то другой окутывался туманом, пока третий обрушивал на себя лавину снега, быстро менявшую его очертания. Свет и тени по очереди танцевали везде, куда могли добраться, на скалах и в лощинах. То, что сейчас казалось долиной, через мгновение превращалось в ледник. Плоская скала внезапно оказывалась заостренным гребнем. Яркое заснеженное поле неожиданно покрывалось глубокой тенью. Ничто не было постоянным, и Кристофер, отчаявшись, отказался от попытки понять, какой дорогой они идут, или запомнить ее на тот случай, если придется самому идти обратно. Один или два раза, когда дорога раздваивалась, даже монахи останавливались и совещались, каким путем им идти.